Матвей заставил себя подняться после четвертого будильника. Из окна ярко светило октябрьское солнце. Оно даже еще вполне прилично грело, ведь для Южного Саминска октябрь — это как август для средней полосы России. Часы показывали начало третьего. До начала рабочего дня оставалось чуть более 50 минут. Времени, чтобы не опоздать на работу, вполне достаточно, если все делать быстро. Перво-наперво Матвей сходил в душ. Холодные струи воды не только разбудили, но давным-давно закалили. После гибели родителей в автокатастрофе он решил закаляться. Уже не помнил, с чем было связано такое решение, но ничего плохого оно не принесло. Постепенно Матвей снижал температуру воды, пока полностью не отказался от горячей. Помимо существенной экономии на коммунальных услугах и теплой одежде, он еще сэкономил на аптеках, так как забыл, что такое простуды. На завтрак он намазал хлеб маслом, да заварил пакетик чая. Большего все равно не имелось. Матвей просто ненавидел готовить, поэтому делал это редко и неохотно. Предпочитал заказывать доставку готовых блюд. Это сильно подкашивало бюджет, но иногда выхода он попросту не видел. В трехкомнатной квартире, оставшейся в наследство от родителей, он пользовался всего двумя помещениями. Одной из комнат и кухней. Две другие комнаты стояли закрытыми. Матвею приходило в голову их сдавать. Он даже как-то попытался это сделать, заселив студента. Но прожил тот недолго, 3 дня. А потом Матвей по возвращению с работы увидел, что его зеркало прислонено в коридоре к стене, да еще и с отколотым куском. «Да ты не парься», — сказал тогда квартирант, чьего имени Матвей даже не запомнил. «Если получу степуху, другое куплю». Оказалось, что он на него зачем-то облокотился, когда брился. «А зеркало возьми, да и грохнись на раковину». Последнее, кстати, не раскололось лишь чудом. С трясущимися руками Матвей осмотрел зеркало. Увидел на нем еще множество наколов и неглубокую трещину с задней стороны. Как оно не рассыпалось, для Матвея до сих пор оставалось загадкой. А ведь Бог предупреждал, что, разбив зеркало, он навсегда лишится связи с иными мирами, потеряет контакт с самим собой. В тот же вечер студент был выдворен на все 4 стороны. Не помогло даже то, что звонил его быковатый брат и угрожал разборками. Лишь чудом зеркало оказалось еще рабочим и продолжало соединять с параллельными мирами. Тогда Матвей выгреб все закрома, даже кредит взял, но сделал так, чтобы никто и никогда не смог больше разбить это зеркало. Во-первых, рабочие замуровали его в стену ванной. Во-вторых, сверху Матвей установил недорогое бронированное стекло, которое, по уверению производителя, выдерживало несколько выстрелов из пистолета. Матвей прекрасно помнил, как установщики брони хихикали, выполняя работу. Наверняка до сих пор рассказывали коллегам-новичкам про чудика, решившего обезопасить зеркало в ванной комнате. Бронь на зеркале стала дополнительным фактором, из-за которого Матвей впал в ступор при передаче коробки. Конечно, он знал, что возможности Бога в нашем мире вообще ничем не ограничены. По крайней мере, ему неизвестны эти ограничения. Но одно дело, когда Бог ему говорил об этом, и совсем другое, когда сам столкнулся с тем, что руки и коробок высунулись из зеркала без проблем и повреждений, пройдя через бронированное стекло. Позавтракав, Матвей быстро собрался и вышел из квартиры. Сбежал по ступеням на первый этаж, поздоровался с консьержкой теть Ниной, как ее звали все жильцы. Вообще в их доме поочередно дежурили 2 пожилые женщины. Вторая — Оксана Витальевна, хмурая и неприветливая, но более ответственная. Мимо нее даже мухи не пролетали без того, чтобы не доложить, куда и по каким делам направляются. На улице оказалось тепло. Дул теплый южный ветерок. Листья только-только начинали желтеть, обещая очередную золотую осень. На площадках гуляли мамочки с детьми. На лавочках начинали собираться старички со старушками. У большинства людей рабочий день близился к концу, и лишь у Матвея должен скоро начаться. Он специально выбрал для себя 2-ю смену. С 15:00 до 23:00. Так получалось лучше всего, ведь утром он мог выспаться после бессонной ночи, а после работы в полной мере насладиться общением с двойниками из параллельных миров. Не считая отдельных индивидуумов, разговор с самим собой доставлял огромное удовольствие. Не просто так появилась шутка о том, что всегда приятно поговорить с умным человеком. Только в 17, когда впервые произошла связь с параллельным миром, Матвей начал понимать ее истинный смысл, а также то, что это совсем-совсем не шутка. Он догадывался, что не один такой, кто может связываться с двойниками из других вселенных, ведь о такой способности никто распространяться не будет. Кто же захочет выглядеть психом? К тому же сама процедура достаточно затруднительна. Во-первых, связь могла производиться лишь из ванной комнаты определенной квартиры. Во-вторых, соединение происходило ровно в 12 ночи при закрытой двери и горящей свече. Даже спустя 7 лет еженочных разговоров Матвею нет-нет и казалось, что у него едет крыша, и в зеркале нет никакого двойника из параллельной вселенной. Склад находился в 15 минутах пешком от дома. Именно поэтому старый Ланос, который отец попросту не успел продать перед смертью, почти всегда ржавел во дворе. Поначалу Матвей хотел его продать, но все никак не мог собраться. А потом ржавчина так расползлась по кузову, что продавать стало нечего. Матвей использовал машину лишь для редких личных поездок, да в плохую погоду, когда пешком до работы идти не хотелось. По этой причине он часто ездил зимой. Близость работы стала одним из факторов того, что Матвей, устроившись комплектовщиком на склад после школы, до сих пор не мог найти в себе силы оттуда уволиться. И это, несмотря на неофициальное трудоустройство, отсутствие оплачиваемых отпусков с больничными и невысокую, даже для провинциального Саминска, заработную плату. Склад занимался поставкой бытовой химии во многие магазины не только Саминска, но и области. Платили Матвею немного, точнее столько, сколько он собирал позиций, минус обязательные штрафы. Штрафов имелось много, и ничего не нарушать за месяц было довольно сложно. Естественно, все сотрудники понимали, что это делалось специально. Например, приходить требовалось за 10 минут до начала рабочего дня. Опоздание хоть на секунду обходилось в 500 рублей. Уход раньше 23.00 карался вообще 2000 рублей. При этом неважно, есть работа или нет. Комплектовщики по замыслу руководства обязаны сидеть до конца смены и плевать, что у них сдельная оплата труда. С курением вообще отдельный разговор. Курилка имелась, но у пойманного на курении сотрудника тоже вычитали зарплаты 500 рублей. В туалет разрешалось отлучаться не более 4 раз за смену. Каждый последующий поход стоил 500 рублей. Прием пищи свыше 25 минут обходился в ту же сумму. За разговор по телефону из зарплаты вычитали 700. За ошибки при комплектовке заказов штрафы и вовсе исчислялись 1000 рублей. Текучка кадров на складе не прекращалась никогда. Особенно если учитывать, что о штрафах никто никого не предупреждал. Обычно после первой получки уходило 90% новых комплектовщиков. Оставшиеся уходили после второй зарплаты. Матвею даже иногда казалось, что за свою 5-летнюю карьеру он уже переработал со всем Саминском. Имена новых комплектовщиков он давно прекратил запоминать, называя их про себя одноразовыми коллегами. Естественно, он давным-давно превратился в самого древнего сотрудника склада. Великолепно знал, где лежит какая позиция. Очень шустро собирал накладные и редко попадал на штрафы. Соответственно, и зарабатывал больше других. Почему на склад не приходил еще ни одна проверка, хотя некоторые бывшие сотрудники жаловались в трудовую инспекцию? Матвей особенно не задумывался. Он просто отбывал положенное время. Получал свои деньги раз в 2 недели и мечтал. Мечтал, что вот-вот в его жизни что-нибудь случится. Произойдет какое-то событие, после чего у него станет много денег и надобность в работе отпадет. Обычно он думал о каком-то выигрыше или о том, что подвернется классное дельце, где он сразу срубит большой куш. Он даже ничего конкретного придумать не мог, просто ждал. И дождался. Матвей быстро шагал на работу. и уже представлял себе совершенно иную жизнь, где он будет владельцем большущей корпорации, наймет себе директоров, которые будут делать всю работу, а ему останется лишь получать деньги. Тогда он, наконец, сможет тратить время так, как ему хочется. Купит себе самый мощный игровой ноутбук. Будет много путешествовать, играть. Купит подписку сразу в нескольких онлайн-кинотеатрах. Свой идеальный день он видел в том, чтобы заниматься тем, чем желает. А желал он лишь проводить время в развлечениях и общаться с самим собой из других миров. 100 против 1, что объявится и бывшее, но уже будет поздно. Он сможет выбрать любую, и в то же болото точно не окунется. Спустя 5 дней после расставания он понял о бывшей многое. Встретились они на складе в начале августа. Милана пришла работать комплектовщиком. С первого взгляда их друг к дружке потянуло. Матвей решил поделиться с ней всеми секретами работы. После этого Милана сразу уволилась. Однако общение они не прекратили. Встречались, гуляли. Матвей даже начал пропускать контакты с двойниками. Когда осознал этот факт, то понял, что втрескался по уши. И ему это нравилось. 10 сентября произошла презентация 11-го айфона. А у Миланы 7 октября намечался день рождения. Ей исполнялось 20. Она ходила еще со старым SE и на вопрос, чего хочет, ответила: 11-й айфон. Матвей 1000 раз пожалел, что задал вопрос о подарке. Денег на новый айфон у него, естественно, не имелось. Он рыскал по сети в поисках выхода из сложившейся ситуации. Реклама предложила ему копию нового айфона. Перейдя по ссылке, он обнаружил, что одна китайская фирма уже начала штамповать подделки флагманского яблочного смартфона, которые по цене уступали оригиналу более чем в 10 раз. Тоже дорого, но хотя бы приемлемо. Самое главное, что обещали, от оригинального не отличить. Даже видео имелось, где сравнивали оригинал с подделкой. Матвей никогда не держал в руках яблочную технику, поэтому решил, что и Милана разницы не заметит. Она заметила. Девушка пригласила его на день рождения в кафе. При подругах он вручил возлюбленный поддельный айфон. Правда вскрылась минуты через 3-4. Причем Матвей даже не понял, где прокололся, так как Милана включила новенький айфон, зашла в настройки и сразу же бросила его на стол с возгласом: «Это же подделка!» Краснея и потея, Матвей все же вышел из щекотливой ситуации, сказав, что его самого обманули, и он будет разбираться. Однако один на один потом признался Милане, что у него попросту нет денег на такую покупку. «Ты мог бы взять кредит», — безапелляционно заявила Милана. «Или свою 3-комнатную квартиру продать, купить что-нибудь попроще и мне айфон. Ты же ничего этого не сделал, значит, так ты меня любишь». После этого разговора у Матвея будто почву из-под ног выбили. Он 2 дня не ходил на работу, сослался на болезнь. Обсудил с двойниками поведение Миланы, и все ему в один голос сказали забыть об этой девушке. Матвей прошел полпути до склада, достал из кармана телефон, глянул время. Требовалось ускоряться, если не хотел попасть на штраф в 500 рублей. Он сунул телефон обратно в карман и зашагал еще быстрее. Его общение с двойниками началось в ночь с 17 на 18 марта 2012 года. Матвею было 17. Он отчетливо помнил первый раз. В ту ночь выключили свет из-за аварии на подстанции. О ней потом даже показывали в местных новостях. Родители в то время гостили у родственников в Таганроге, поэтому Матвей мог играть на компьютере до поздней ночи. Свет вырубился в 11:30. Полчаса Матвей ждал, когда его снова включат, но сон начал одолевать. Чтобы почистить зубы, Матвею пришлось поджечь свечу и при пляшущем неровном свете готовиться ко сну. Когда он уже полоскал рот, зеркало неожиданно пошло рябью, и он увидел себя. Не себя. Двойник тоже стоял и чистил зубы. В похожей комнате, но в синей футболке. Тогда как Матвей был лишь в трусах. От неожиданности он вскрикнул, шарахнулся, локтем задел свечу, и та упала, погрузив ванную комнату во мрак. В ту ночь он подпер дверь в ванной обеденным столом, а внутрь осмелился заглянуть лишь утром. В зеркале увидел собственное отражение. Любопытство взяло верх над страхом, и он решился поставить эксперимент. Тем же вечером повторил всю процедуру. Достаточно быстро Матвей выяснил, что механизм работы зеркала таков. Оно включается ровно в полночь, если дверь в ванную комнату закрыта и горит свеча. Соединяется случайным двойником, выполнившим необходимые действия. После этого есть 4-5 часов стабильной работы до восхода солнца. Можно даже разорвать связь, задув свечу, либо открыв дверь. А потом снова выполнить все условия. И если есть двойник, ожидающий связь, то зеркало снова соединит. Когда время связи подходит к концу, по зеркалу пробегает легкая рябь. После этого есть около 5 минут, чтобы договорить, затем аудиовизуальный портал в параллельный мир снова становится обыкновенным зеркалом. Бог каждому разъяснил, что для связи между мирами необходима именно эта квартира в Саминске и именно это зеркало, а свечу и обстановку в ванной комнате можно менять как угодно. Один из двойников ему не поверил, в целях эксперимента разбил зеркало. С тех пор его никто не слышал и не видел. Зеркало передавало лишь картинку и звук. Пронести какие-либо вещи мог лишь Бог. И у других Матвеев никаких предметов передать друг другу так и не получалось, хотя таких попыток совершалось много. Что только и как только не пытались Матвеи передать друг другу за годы экспериментов, начиная от волоса и заканчивая Wi-Fi. Зеркало неизменно оставалось холодным и твердым, не пропуская ничего. Поначалу Матвею приходилось быть крайне аккуратным, чтобы родители ничего не узнали. Ночная связь с самим собой из другого мира моментально стала для него невероятным приключением. Тайной, которой не мог ни с кем поделиться. Уже тогда понимал, ему попросту не поверят. Второго не дано. Очень, очень быстро ночные беседы стали неотъемлемой частью жизни. Такой же неотъемлемой, как купание или еда. Да, он мог пропустить ночной разговор, так же, как любой другой может пропустить прием пищи. Однако отказ от общения с двойниками ни разу за 7 лет не рассматривал. Наблюдать за самим собой в других мирах оказалось сродни наркотику. На свете мало людей, которые понимают тебя с полуслова, которые всегда поддержат, подскажут и которые при этом, как две капли воды, похожи на тебя. И не похожи одновременно. Все же жизнь в параллельных мирах отличалась, порой заметно. Общество тех миров формировали других личностей, но где-то на глубинном уровне все двойники были копиями. Все, кроме Бога. Он заметно снисходительно относился ко всем другим. А потом выяснилась и причина. Бог рассказал, откуда вообще взялась связь между мирами. После этого ему, кстати, и дали прозвище. В его мире каждый способен открывать двери в параллельной реальности, где их возможности не ограничены. Правда, у каждого жителя того мира параллельные реальности свои. Некоторые из богов скрывают свою сущность от двойников, другие раскрывают, в этом их правила не ограничивают. А вот переходить в эти миры запрещает техника безопасности. Совсем нередки ситуации, когда копии разбивали зеркала, чтобы навсегда заполучить бога-двойника. Уже через 5 лет общения с самим собой Матвей осознал, что у него развилась зависимость. Тогда же впервые задумался, а не болен ли? Ведь любой, кому обо всем расскажет, посчитает его сумасшедшим. В особенности, если заявить, что Бог — это он сам, но из другого мира. Матвей изучил все сайты про психические расстройства, который отыскал и пришел к неутешительному выводу. Его определенно посчитают ненормальным, если он начнет распространяться о том, что может общаться с двойниками из других миров. При этом никаких других симптомов, вычитанных на медицинских сайтах, он у себя не обнаружил. Какое-то время его крайне волновало, что он, вероятно, сумасшедший. Обсудив эту проблему с двойниками, понял, что почти у всех такие же трудности. У всех, кроме Бога. Тот точно знал, как все устроено. Нашлись те, кто утверждал, что им все равно. Даже если они и сумасшедшие, то никому не вредят. В итоге все Матвеи приняли эту философию и пустили ситуацию на самотек. Некоторые двойники пытались выискивать правду, принимая условия, что они сошли с ума, и зеркало в ванной комнате обычной квартиры провинциального Саминска соединяет параллельные миры при определенных условиях. Они пытались понять, где эти миры вообще находятся, как соприкасаются. Вычитывали и придумывали различные теории, зачастую нелепые и противоречившие закону физики. Ответа никто так и не нашел, а Бог никогда не отвечал на этот вопрос, ни прямо, ни косвенно. Самой правдоподобной Матвею казалась теория мультиверсума, но и она по некоторым критериям не подходила. Когда Матвею исполнилось 19, родители купили новую машину. Ланос отец выставил на продажу, но покупателя так и не успел найти. Мама с папой отправились к родственникам в Таганрог, а домой так и не вернулись. Синий BMW на большой скорости выскочила на встречную полосу, навсегда лишив его родителей. Водитель BMW оказался пьян, а позже выяснилось, что он сын чиновника. В итоге преступник не понес никакого наказания, кроме носа, разбитого подушкой безопасности, и пары гематом. Для России 21 века стало нормой то, что все люди равны, но есть те, кто равнее других. Самое удивительное, что в те дни умерли родители всех двойников. Со всеми произошли какие-то трагические случайности, порой настолько нелепые, что их и выдумать сложно. Лишь у Бога родители остались живы. А еще через год в разговоре с Матвеем он упомянул, что в то время сильно поссорился с предками, которые заставляли его меньше сидеть в ванной по ночам. Бог, как и Матвей, быстро стал самым заядлым пользователем параллельных миров. Он не пропускал ни одной ночи, никогда не прекращал связь раньше времени. По его же словам, у него из этого были большие проблемы с родителями, которые хотели, чтобы их сын стал личностью, а не проводил ночи напролет за болтовней. Жизнь текла неизменно и ровно. Работа, дом, ночные встречи с самим собой. Матвей так втянулся в такое бытие, что уже не понимал, как существовал раньше до открытия портала в параллельные миры. Больше всего ему нравилось разговаривать с Богом. Этому двойнику Матвей доверял и однозначно прислушивался к его мнению. Если зеркало соединяло с Богом, то они всегда разговаривали до рассвета. Тогда как с другими двойниками, Матвей общался максимум пару часов. К сожалению, зеркало не позволяло выбирать собеседника. С кем соединяло, с тем и приходилось общаться. Матвей подошел к родимой проходной в 14:49. Поздоровался с охранником, провел пропуском через скут и прошел на территорию складского комплекса. Очередной рабочий день начался. Только теперь, шагая к раздевалке, Матвей знал, что всему этому скоро придет конец. Осознание, что довольно скоро он станет обеспеченным человеком, придавало сил. Теперь он знал, что еще чуть-чуть и будет вспоминать прошлую жизнь как страшный сон. А исполнит его мечту он сам, но из другой вселенной.